Ему мешали кусты орешника. Осторожно, очень осторожно он надломил ветку. Теперь терраса была видна. Дверь открылась, и на террасу вышел Бурмин. Он хорошо видел его, очень хорошо. Бурмин сел, закурил, вставил в каретку машинки чистый лист бумаги, задумался. «Думай, думай», — внутренне усмехнулся он и положил ствол пистолета на рогулинку. Он вел им, совмещая прорезь с мушкой, и, наконец, ее беспощадная точка воткнулась в висок Бурмина. И тогда он нажал на спуск. «Возьми меня с собой». Музыка жила в ней сама по себе. И Лиза шла по дорожке вдоль заборов, пританцовывая в такт мелодии. Утро-то какое! Счастье, а не утро! И ее ждут. Обрадуется ей писатель Бурмин, и генерал Архипов обрадуется и будет пробовать молоко и хвалить Лизу. Хорошо все-таки, что они завели корову. И деньги, и людям радость. Вот она дача, где живет Бурмин. Калитка отворена. Лиза посмотрела на часы. 7:50. Он рано встает. Только вот машинка не стучит. Видимо, думает. «Игорь Александрович!» — крикнула Лиза. «Молоко пришло!» Она перехватила бидон и зашагала к даче. Поднялась по ступенькам. Сначала Лиза подумала, что Бурмин спит, лежа на полу. Но потом увидела чернеющую лужу и поняла, что это кровь. «Ты чего, Лизавета?» — крикнул Архипов. «Там!» — Лиза старалась говорить спокойно, только руки у нее тряслись, и побледнела она так, что загар казался наклеенной на лицо прозрачной бумагой. «Что?» — спросил Архипов. «Убили!» — Лиза села. «Кого?» — подошел Михеич. «Бурмина!» «Стой здесь!» — скомандовал Михеич Архипов. — Никого не впускай. — Слушаюсь, товарищ генерал. Они вновь были на службе, вновь перед лицом смерти, а значит, опять стали солдатами. Архипов пошел к даче, и Михеич видел его прямую спину и вспомнил, что генерал никогда не наклонялся, когда шел в атаку. Архипов вернулся сразу. — Что, товарищ генерал? — Застрелили. «Никого не пускай, я пошел звонить». Михеич посмотрел на часы. 8:19. Он закурил и стал, закрыв спиной калитку. Через 20 минут у калитки остановился милицейский газик. Он гнал машину по шоссе, потом свернул на узкую проселочную дорогу. «Все так». Все просто. Нажал на спуск и точка. Он забрал на даче все, что было нужно. Все. А главное, взял адрес человека, с которым говорил Бурмин. Значит, еще раз повторить то же самое. Ничего, он сделает. Война многому учит. А милиция пускай ищет. Машину затрясло на ухабах. Деньги берут, а дорогу сделать не могут. Вот они, дачные домики, разбросаны в лесу. Он подъехал к своим воротам, вылез из машины, открыл калитку. Огляделся, соседние домики пустые. Они были такими, как и его, летними. Пистолет он спрятал в гараже в тайнике. Потом переоделся, снял с себя все. Растопил печку, опять пошел в гараж, облил бензином брюки, носки, белье, пиджак, туфли и, завернув их в полиэтиленовые мешки, сунул в печь. В ее глубине что-то ухнуло, и пламя взялось жарко и яростно. В комнате противно запахло палеными тряпками и резиной. Он подождал, когда прогорит печка, выгреб пепел и выбросил его на участок. Все, теперь очередь за машиной. По дороге в город он утопил в пруду свой дипломат, а из первого же телефона-автомата позвонил в автокомиссионный магазин. Тем более на работе он сказал, что продает машину и будет позже. Фокина вчера не взяли в Серпухове. Лихой вор-домушник Женька Фокин с нежной кличкой Миленький вышел из подъезда обыкновенного панельного дома, где на пятом этаже он снимал двухкомнатную квартиру, и направился в гастроном. Но не судьба была Миленькому побаловаться поутру любимым шампанским. Не судьба. Олег взял его под руку, а с другой стороны пристроился Гриша Крылов. — Тихо, Женя, — улыбаясь, сказал Олег, — тихо, иди к машине. В РУВД Миленький грохнул об пол сумкой и сказал раздумчиво. — Начальник, ты хоть и не старый, но должен же иметь снисхождение к моему порочному образу жизни. Пошли мента за шипучкой. Не положено, Фокин. Теперь тебе 10 по утрам холодную воду пить. С утра Олег Наумов писал план мероприятий по ликвидации группы Фокина. Олег знал Женьку. Первый раз совсем еще зеленым оперативником он брал его на станции Тайнинская, когда Фокин залез на дачу зубного врача Альтмана. Тогда ему пришлось побегать за ним. Женька был молод и здоров, догнал его Олег в чахлом лесочке у станции. А на допросе Женька лениво процедил сквозь зубы. — Тебе, начальник, не блатных, а бабочек ловить. Телефон молчал. Документ, на удивление, писался легко. И Наумов почти покончил с ним, но через 2 минуты открывался буфет, и Олег решил первым прорваться к стойке. Но сегодня день был поистине удивительным. Обычно перед открытием у дверей буфета толпились девицы из различных отделов и машбюро. Казалось, что они приходят на работу только за тем, чтобы выпить как можно больше кофе. Сегодня же никого. Олег подошел к стойке, поздоровался с буфетчицей Зиной, молодой, яркой блондинкой. А кофе, салат мясной и 2 бутерброда с колбасой. — Что, жена уехала? — посмотрев на него, спросила Зина. — А ты откуда знаешь? — Глаз у вас, мужиков, другой становится. Шалый. Она усмехнулась, одернула халат и затрещала на счетах. «Тебе бы, Зина, с твоей интуицией в следственное управление. А жены у меня пока нет. Мне и здесь неплохо. Буфетчица поставила на стойку блюдечко с салатом. Ешь, кофеварка пока не нагрелась». Он уже заканчивал салат, когда к его столику подошел дежурный по угрозыску Коля Туманов. — Каков салат? — спросил он голосом, не предвещавшим ничего хорошего. Олег внимательно посмотрел на него. — Срочно! Машина внизу. — Что? — тихо спросил Наумов. — Убийство. — так же тихо ответил Коля. Наумов взял бутерброды, завернул в салфетку. Все, теперь он действовал как автомат. Коридор, дверь в кабинет, открыл сейф, вынул оружие, закрыл сейф. Теперь к лестнице и вниз к машине. Волга выскочила на осевую, распугивая машины, коротко огрызаясь сирены. Все молчали. Шофер сосредоточенно глядел на дорогу. Эксперт-криминалист копался в чемоданчике. Оперуполномоченный Леня Сытин, входивший в группу, курирующую район, глядел в окно, дымя сигаретой. «Леня», — спросил Наумов. Ты знаешь подробности? В 8:25 позвонил владелец дачи генерал-полковник в отставке Архипов и сообщил, что Митрофанова Елизавета Степановна из лесничества принесла молоко на дачу номер 27. и увидела труп Бурмина Игоря Александровича. Побежала к нему, Архипову, и они сообщили в милицию. На место выехали работники районного отдела и следователь прокуратуры. Немного. Что-то фамилия Бурмина мне знакома. Красивая фамилия, барская, сказал эксперт Александр Петрович. Я бы сказал, чеховская фамилия. Машина выскочила на Минское шоссе. Москва кончалась, водитель вывел машину на осевую и прибавил скорость. Олегу казалось, что «Волга» стоит на месте, а мимо нее с шумом проносятся деревья, столбы, дома, автобусы, люди. Когда-то он любил это состояние, скорость возбуждала его. Но постепенно Наумов начал замечать, что быстрота движения вызывает в нем неосознанную тревогу. Он пытался разобраться в этом странном ощущении, мысленно упрекал себя в трусости. Однажды он понял. Слишком много по роду службы приходилось ему видеть разбитых машин и в натуре, и на фотографиях. Видимо, это развило в нем неосознанное чувство осторожности. Вот и сегодня в этой быстро летящей машине он ощущал себя зависимым от шофера. Случись авария, и его умение, ум, смелость окажутся бессильными. Машина, не сбавляя скорости, вписалась в крутой поворот, только покрышки завизжали, и нырнула в зеленую арку деревьев, сросшихся над дорогой. «Ох!» — вздохнул за спиной Олега эксперт. «Так он нас и не довезет, пожалуй». «Довезу!» — твердо сказал шофер и сбросил скорость. У въезда в дачный поселок стоял сержант. Он поднял руку. «Здравия желаю, товарищ майор. Я вас жду». «Где дача?» — высунул голову в окно Олег. «5 минут езды. Садись». Машина медленно ехала вдоль заборов. По ним можно было определять характеры дачевладельцев. За тонким штакетником, видимо, жили люди веселые и открытые. И дачи у них были маленькие, одноэтажные. За высокими дощатыми заборами не было видно ничего. Только у калиток рядом со звонком висели предупреждения о злых собаках. Женщина везла вдоль забора в коляску, промчались мальчишки на велосипеде, и из окон дачи пел челентану. Обычная жизнь. Люди не знали о том, что случилось. Да и не надо им знать об этом. Пусть живут, возят детей в колясках, слушают итальянских певцов. Машина свернула за угол. В самом конце просеки стоял милицейский микроавтобус. «Пошли», — сказал Олег. У калитки его встретил начальник уголовного розыска района Середин. «Плохие дела, Олег. Убит некто Бурмин Игорь Александрович, писатель». «Писатель?» — переспросил Олег. И тут же понял, откуда ему знакома эта фамилия. Он читал книгу Бурмина о поисках неизвестных героев войны. «Его застрелили», — продолжал Середин. «А где медицина?» «Я попросил их машину в роще оставить, чтобы внимание соседей не привлекать». «Понятно, пошли». От калитки к даче вела извилистая дорожка с одинокой скамейкой, прижавшейся к орешнику. Она чем-то напоминала театральный рисованный задник. Участок был большой, заросший, без традиционных клумб и грядок. Видимо, хозяев устраивал именно дом в настоящем лесу. Дача была маленькая, с веселой открытой террасой. На крыльце сидел инспектор-кинолог, рядом лежала овчарка. Она подняла голову и внимательно посмотрела на Наумова. «След не взяла», — сказал за спиной Середин. «Вообще ярко выраженных следов нет. Вмятины какие-то. Видимо, ноги чем-то обмотали. Наверное». На террасе в углу сидели понятые, женщина лет 50 и пожилой мужчина в зеленой военной рубашке. Следователь прокуратуры в форменном кителе писал протокол. «Мы до твоего приезда не стали трогать». Олег сразу увидел убитого. Он лежал на полу, рядом опрокинутый стул, одна рука была неестественно вытянута, В нее прочно врезался браслет с красивыми часами. Красная секундная стрелка бежала по черному циферблату, отсчитывая ненужное своему хозяину время. «Стреляли из сада», — сказал эксперт из райотдела. «Расстояние небольшое, оружие, видимо, сильное. Убитого отбросило на пол. Кто-нибудь слышал выстрел?» «Пока не установили», — ответил Середин. «Гильзу нашли? Ищем». Наумов подошел к столу, взял табуретку у стены, сел за машинку. Медленно повернул голову в сторону кустов. На секунду на виске забилась жилка, всего на одну секунду. Громко вздохнула понятая. Теперь Наумов глядел на кусты орешника, плотные, сросшиеся, словно надеясь увидеть безжалостную черноту ствола. Стреляли из этих кустов. Видимо, ждали, когда Бурмин выйдет на террасу. Значит, знали его распорядок. Убивал человек опытный, привыкший к оружию. Иначе так точно не положишь пулю в висок. Олег встал, стараясь не глядеть на убитого, вышел на улицу. За долгую свою службу он так и не смог привыкнуть к покойникам. Нет, он не испытывал страха, просто не привык и все. Да и не верил, когда говорили или писали, что у профессионала вырабатывается иммунитет. Нормальный человек не может примириться с горем, а убийство — это всегда горе. Наумов обогнул террасу. Жаль, что траву на лужайке затоптала оперативная группа. А трава стояла высокая, некошенная. Видимо, хозяева совсем не занимались дачей. Олег медленно пошел к кустам, мысленно наметив прямую линию, соединившую висок убитого и заросли орешника. Вот они, толстые старые кусты. Вот и крошечный пятачок в центре. Совсем крошечный, но, видимо, здесь и стоял убийца. Не видимо, а точно. Трава примята, ветка обломана совсем недавно, дерево еще сырое. Наумов встал на площадку, достал пистолет, положил его на рогулину сломанной ветки. Точно, стреляли отсюда. «Есть!» — крикнул кто-то, словно выстрелил за его спиной. Олег вздрогнул от неожиданности. «Вот она, товарищ майор, вот!» — кричал совсем молодой оперативник из райуправления. «Кто?» «Гильза!» Медный, подернутый копотью бочонок, упал между двумя сросшимися стволами и лежал, словно гриб под листом. Олег даже подивился умению оперативника. «Молодец!» — сказал он. «Зови эксперта». Вспыхнула лампа, щелкнул аппарат. Наумов наклонился и поднял гильзу. Она лежала на ладони, бесполезная, уже никому не нужная. Разве что свистеть в нее, как в детстве. Приложил к губам и свистнул. Так, эксперт покрутил гильзу перед глазами. «Ну-с, Олег Сергеевич, что вы можете сказать, посмотрев на нее?» «Калибр 8. Выбрасыватель зацепной, боек полусферический, бой центральный, гильза удлиненная, бутылочной формы. Судя по маркировке, или арабская, или азиатская модель». «Неплохо, совсем неплохо», — усмехнулся Александр Петрович. «Медики вынут пулю, тогда посмотрим». «Я думаю», — сказал Олег, — «убийца ждал здесь. Видите, как трава вытоптана? Потом выстрелил, пошел к даче, убедился, что Бурмин мертв. А что же дальше?» «Вот дальше ничего понять нельзя», — сказал подошедший Середин. «Дальше темнота. В пиджаке убитого найдено 700 рублей, часы дорогие на руке, магнитофон японский цел, машинка пишущая. Надеюсь, что у убитого не было ни бриллиантов, ни иностранной валюты». Олег подошел к даче. «Кто знает», — сказал ему в спину Середин. «Может, у него картина была, или, к примеру, иконка, Помнишь, в прошлом году в Зарайске? Как же не помнить, прекрасно помнил Наумов, как двое приехавших из Молдавии рецидивистов ворвались в квартиру, связали старика-хозяина и унесли иконку размером чуть больше ладони. Когда он пришел работать в милицию, такие дела были редкостью. Он о них только в сводках читал. А сейчас многое изменилось. Появился рынок сбыта. Уходят за рубеж иконы, картины, ювелирные изделия. А жулье другое стало. Модные, образованные, спортивные. Бокс архаика. Тело Бурмина увезли. За столом на террасе следователь прокуратуры перелистывал протоколы. «Что у вас?» — повернулся он к Наумову. «Гильзу нашли?» «Это уже кое-что». Следователь говорил значительно и веско, показывал всем, что главный здесь он. «Я тут начал набрасывать план оперативно-розыскных действий». «Позвольте, я сделаю это сам», — перебил его Олег. «Только не тяните». «Ни в коем случае. Я осмотрю дачу. Конечно».